пропотевший, со слипшимися от пота коротким ёжиком светлых волос, Денис бежал уже второй час. Перерабатывая накопившееся напряжение в боль и судорогу натруженных мышц, он приканчивал 16-й километр, похожий на предыдущие до отвращения, до тошноты. Лишь чуть больше ноют уставшие ноги, да прибавилось хрипов в дыхании. Помогало ли, нет ли, он и сам не смог бы ответить. Но остановиться и передохнуть пока было выше его сил. Спортивный зал, смонтированный у внешней обшивки жилого модуля, скорее напоминал уставленный тренажерами склад спортивного магазина, нежели полноценный спортивный зал, наподобие тех, что были у них в училище. Ни баскетбольных корзин, ни ворот для футбола. Вместо них почти половину площади занимали ряды беговых дорожек, на которых сейчас наматывали километры, увешанные утяжелителями пилоты и члены экипажа «Авера». Остальные хитрые приспособления позволяли давать нагрузку на мышцы даже в условиях половинной гравитации жилого кольца. Без нагрузок мышцы чересчур быстро деградировали, а потом наступал черед костей, из которых очень скоро вымывался кальций. А по приземлении на планету у космонавта гарантированно возникали проблемы с реабилитацией. Денис, увешанный утяжелителями, бежал зло, упорно, как и подавляющее большинство тех, кто заполнял спортивный зал в этот вечерний час. Погруженный в себя, Денис не сразу обратил внимание на топот ног в коридоре, и лишь когда входная дверь откатилась в сторону и в спортзал, едва не столкнувшись, а тренажер для накачки спины вбежал одетый в рабочий комбинезон техник, он встрепенулся, оглядываясь на пришельца. Пожилой сержант-техник, даже не обратив внимания на ушиб, громко закричал: «Аспайров будут показывать! Тех, что в сбитом истребителе нашли! В зале для брифингов!» Не дожидаясь реакции, сержант перепрыгнул злополучный тренажер и, продолжая громко выкрикивать новость, понесся дальше. Весть рванула, что боеголовка. Ведь до сих пор не было ни единого изображения пришельцев. Слухи, конечно, ходили разные и предполагали разные, но кто мог сказать, что все эти теории и расчеты ксенобиологов хоть чего-то стоят? У всех пилотов была отменная реакция. Едва техник скрылся в коридоре, как туда уже выскочили те, кто тренировался ближе к выходу. Дернулся было и Денис, но вовремя остановился и, чертыхаясь, принялся выдираться из увешанной утяжелителями сбруи. Сообщение по внутренней трансляции застало его за этим увлекательным занятием. Он как раз сдергивал лямки с плеч, когда ожили динамики, и возбужденный голос дежурного офицера пригласил всех свободных от вахты в конференц-зал для просмотра последних материалов по противнику. Получалось, что солдатский телеграф в очередной раз сработал быстрее, чем дежурный получил приказ капитана сделать официальное заявление. Переодеваться Денис не стал. Уж слишком сильным было желание поскорее увидеть тех, кто принес столько боли. Да и окружающие вряд ли обратят внимание на темные пятна пота, что явственно выступали на светлой футболке. То, что покажут, всяко интереснее скромного второго лейтенанта. Но когда он добежал до места, выяснилось, зря торопился. До начала сеанса оставалось еще целых 9 минут. Народ, в основном экипажи тактических кораблей, уже закончил рассаживаться, прибыв гораздо раньше Дениса. Ведь спортивный зал лежал как раз за жилыми каютами. Членов экипажа «Авера» было всего несколько человек. У них имелся собственный зал для собраний, а эти, видимо, к моменту объявления просто находились поблизости и решили не бежать 300 метров до своей рекреации. Объявление явно застало большинство врасплох. Многие уже готовились ко сну. Кто-то, как и Денис, тренировался, поэтому среди собравшихся практически все были полураздеты, видимо, плюнув на форму одежды, чтобы скорее добраться до места. Здесь собрались все. Все выжившие. После двух сражений, даже с учетом прибывшего пополнения, в зале оставалось слишком много свободных мест. Денис оглянулся, и его неприятно резанул вид целого пустого ряда у задней стены. Без дополнительного объявления в зале погас свет, и на стене перед ними зажегся большой экран. На сей раз не было компьютерной анимации, вместо этого появилось снятое любительской камерой изображение, а голос за кадром стал комментировать происходящее. Один из сбитых аэрокосмических истребителей «Аспайров» упал в 5 километрах от побережья «Пионеров». По счастью, глубина в тех местах не превышает 100 метров, и срочно направленное в район падения спасательное судно сумело поднять аппарат противника. Снимал явно любитель. Даже несмотря на интеллектуальный стабилизатор камеры, картинка временами дергалась, а уж о нужных ракурсах не приходилось и мечтать. На экране тем временем лебедка вытягивала из воды почти неповрежденный стреловидный корпус. Аквалангисты, что сопровождали Аки со дна до поверхности, брызнули в стороны, и остатки аппарата осторожно опустили на палубу. Вес неповрежденного Аки мы оцениваем примерно в 50 тонн, что немного меньше, чем у наших истребителей. Материал обшивки? Хромистая сталь молекулярного плетения, один термоядерный реактор, магнитно-плазменный двигатель... Мы обнаружили неповрежденную импульсную лазерную пушку, которая была демонтирована и передана в университет Иллиона на изучение. Истребитель потерял одно крыло, то ли срезанное зенитным лазером, то ли снесенное ударом о воду. А когда он был целым, то напоминал древнюю охотничью стрелу, если ей приделать один вертикальный стабилизатор. И никаких следов кокпита. По крайней мере, облепившие лежащий на палубе истребитель люди тоже первое время не могли определить, где размещалась пилотская кабина. Видимо, на поиски ушло изрядно времени, поскольку изображение затемнилось, а когда появилось вновь в темной обшивке, чуть впереди передней кромки уцелевшего крыла, зияло большое, вырезанное сваркой отверстие, откуда доставали какое-то тело. В зале наступила мертвая тишина. Космонавты подались вперед, жадно впитывая взглядом картинку. Люди на экране, что толклись вокруг вытащенного тела, расступились, пропуская оператора поближе, и следующие манипуляции с телом тот снимал крупным планом. Чуть крупнее человека, две мощные ноги с одним дополнительным суставом, массивный таз, пропорционально более маленькие и, видимо, слабые руки – и главное, короткий рудиментарный хвост. Некогда серебристый скафандр теперь был разорван и густо залит красной, так похожей на человеческую кровью. Похоже, чужой погиб от обломка обшивки, что распорол ему брюшину, откуда сейчас свисали сизые кольца потрохов. Голову его закрывал более вытянутый, чем у людей, затемненный шлем. Камера дернулась в сторону, захватывая видимую в прорехе пилотскую кабину. Показали мельком, и Денис успел заметить лишь анатомическое кресло с углублением для хвоста и джойстик почти такой же, какие стояли на человеческих истребителях. Лишь кнопки располагались непривычно. Наверное, руки у аспайров отличались от пятипалых человеческих. Картинка опять затемнилась. Находки были доставлены на военную базу Геката, куда уже прибыли технические специалисты и ксенобиологи. Бортовой компьютер истребителя, кажется, не пострадал, но мы пока не смогли даже примерно понять принцип его работы. Там же, на базе Геката, было произведено тщательное исследование попавшего к нам тела. Судя по качеству картинки, на базе снимал уже профессиональный оператор и на профессиональном оборудовании. Четкость изображения теперь позволяла разглядеть мельчайшие детали на металлизированной ткани инопланетного скафандра. Чужого на базу внесли в герметичном контейнере, охраняемом целым взводом десантников. Как понимал Денис, меры безопасности превысили самые параноидальные нормы. Путь по базе показывали мельком, но, судя по увиденным кадрам, ни единой живой души навстречу конвою не попалось. Маршрут был расчищен заранее. В следующем кадре, одетый в защитный костюм ученый, лазерным скальпелем срезал скафандр, обнажая тонкой выделки белье, которое было надето на чужом под скафандром. По предварительным оценкам, скафандр Аспайра является сложной системой поддержания жизни и защитной оболочкой одновременно. Ткань, изученная под микроскопом, оказалась состоящей из огромного количества деталей и микроскопических механизмов, собранных на молекулярном, а возможно и на атомарном уровне. В частности, можно отметить большое совершенство в манипулировании микроскопическими объектами. Белье, поддетое под скафандр, кроме термо- и влагорегулирующих функций, также является системой переработки отходов метаболизма. Наконец, чужого пилота полностью обнажили, и камера отъехала назад, давая возможность увидеть всего инопланетянина целиком. Светло-коричневая, почти кремовая кожа, даже на вид более жесткая, чем у людей. Даже не кожа, чешуя. Нежная, еле заметная, но чешуя. По крайней мере, у этого пилота чешуйки были мелкие, едва видимые, плотно прилегающие друг к другу. Вытянутая морда, два глаза, сейчас закрытых, рот, скорее пасть, откуда свешивалась ниточка кровавой слюны. Две дырки на месте носа, полное отсутствие ушей. Красавцем по человеческим меркам эта тварь не являлась. Больше всего, напоминая крупную, ростом чуть более 2 метров, прямоходящую ящерицу. Меж тем на экране началось вскрытие. Итак, рост сбитого пилота 2 метра 7 сантиметров, вес 141 килограмм. Денис вглядывался в компьютерную анимацию, изображавшую мертвого пилота в движении. На его непривычную по человеческим меркам слегка подпрыгивающую походку. Смотрел и искал в себе следы той ненависти, которая должна была жечь его при взгляде на тварь, убившую столько его друзей и знакомых. Тварь – одну из многих, что напали даже без объяснения причин. Искал и не находил, чувствуя лишь пустоту и усталость. С большой долей вероятности мы можем сказать, что сбитый пилот – самка. Причем их раса – яйцекладущая, поскольку при вскрытии мы обнаружили несколько незрелых яиц в разной стадии готовности к оплодотворению. Денис оторвался от экрана и украдкой посмотрел на соседей, ища следы ненависти в них. И не увидел. Различались интерес, любопытство, усталость, даже брезгливость. Но в зале не чувствовалось ненависти. Это интриговало. И когда короткий фильм закончился и в зале зажегся свет, Денис все еще продолжал размышлять. Видимо, размышляли и многие другие. В зале воцарилась напряженная, гнетущая тишина. Люди задумчиво вглядывались внутрь себя. Неловкую паузу прервал чей-то охрипший голос, потребовавший от кого-то десятку, поскольку у аспайров не оказалось рогов. Это сразу заметно снизило напряжение. В зале раздалось несколько смешков, и люди, улыбаясь, потянулись к выходу. То здесь, то там образовывались небольшие кучки, где комментировалось увиденное – но большинство возвращались к прерванным занятиям. Так же поступил и Денис, который вернулся в спортзал, нацепил на себя лежащие у беговой дорожки утяжелители и, задав неспешный темп, побежал. Почему он не почувствовал ненависти? Ведь до этого фильма при одной мысли об аспайрах, о том, что они натворили, об обугленном куске мяса, что остался после Кшиштинского, Денис чувствовал, как поднимается изнутри темная волна. Он по-настоящему ненавидел врагов, но эта ненависть никак не проявлялась по отношению к ящерице-переростку, которую столь безжалостно препарировали в ролике. Ящерица была врагом, но врагом как будто не настоящим. Ее нужно было убить, но ненавидеть ее не получалось. Так, словно она была неразумным зверем наподобие волка. Голодного волка зимой можно бояться. Можно захотеть убить, защищая себя. Но волка сложно ненавидеть. Это как любовь. Любить можно лишь другого человека. Может быть, и ненависть подчиняется тому же закону. Денис настолько погрузился в себя, что даже не заметил подошедшего офицера из 3-го дивизиона. Настала его очередь использовать беговую дорожку, но Денис, задумавшись, не реагировал на оклики. Офицеру пришлось ощутимо толкнуть его в плечо, и лишь после этого Денис встрепенулся и остановил дорожку. Связь любви и ненависти. До самого отбоя Денис пытался уловить ее и прекратил, лишь погрузившись в глубокий сон. Без сновидений.